А все вулочки подметены, а все вулочки подметены. А против Лиды не метена, а против Лиды не метен. Выйди, Лидочка, в улку подмяти, выйди, Лидочка, в улку подмяти. Буде Иванька с торгу ехать, буде Иванька с торгу ехать. А с яким торгом чорним шовком, а з яким торгом чорним шовком. Буде девашкам распродавать, буде девашкам распродавать. Своей Лидашцы дарма давать, своей Лидашцы дарма давать.